С ними поднимались двое задержанных, тоже в сопровождении двоих. Это было на 11-й и Стейт-стрит. Он помнил место, страшновато здесь. Вооруженные люди входят, выходят. Как было велено, он шел по коридору за дородным негром-полицейским с огромными руками и широкими бедрами. Остальные шли за ними. Теперь понадобится адвокат, и он, естественно, подумал о Сандере Химмельштайне. Ему стало смешно при мысли о том, что скажет Сандер. Сандер сам действовал полицейскими методами, брал психологией, как это практикуется на Лубянке и вообще во всем мире. Сначала он грубо ломал человека, а потом, добившись желаемого результата, ослаблял хватку и обращался помягче. Его речи незабываемы. Он орал, что выйдет из дела, и сбагрит Мозеса проходимцем, а те запечатают его спереди и сзади, заткнут рот, завяжут кишки узлом, поставят счетчик на нос и будут брать за вдох и выдох. Что говорить незабываемой речи, речи наставника реальности, в чем не откажешь? Вот тогда ты вспомнишь про смерть. Тебе гроб милее гоночной машины глянется? Или вот это? Я оставлю жену еще не старой, богатой вдовой, чтобы не жалась с деньгами. Он это часто повторял. Сейчас герцог развлекся. Окровавленный, грязный, в рубашке с пятнами крови, он вспоминал все это и улыбался. Не надо презирать Сандера за грубость. Это его личный грубый вариант распространенного мировоззрения, называемого американским образом жизни. А каков мой образ жизни? Теплая шубка у любимой киски, поглажу по шерстке, она и не пискнет. Это то же самое кредо глазами ребенка, на людей злобно будет, и они просыпаются брюзжащими реалистами. Набираешься ума, простофиля, набираешься. Или тетушка Таубе, вариант наивного реализма. Годзеллигер Каплицкий сам обо всем заботился, я даже не смотрела за этим. Но тетя Таубе, она не только симпатяга, она еще и хитряга. Да, беспамятны мы. Что говорим, что делаем. Тут его и Джун ввели в большую комнату, где было не протолкнуться, и Мозес предстал еще перед одним негром-полицейским. Сержант был далеко не молод, с ровным морщинистым лицом, складки наложены, кожа не перетянута. У него был темно-желтый, золотого отлива цвет лица. Он посовещался с доставившим герцога полицейским, потом осмотрел револьвер, вынул оба патрона, еще прошептал какие-то вопросы полицейскому в лоснившихся брюках. Тот склонился, тоже шепча ему на ухо. «Ну так», — обратился он к Мозесу, надел Бен Франклиновские очки, пару колониальных кругляшек в тонкой золотой оправе, взял ручку. Имя? Герцог Мозес. Второй инициал? Е. Елкана. Адрес? В Чикаго не проживаю. С отменной выдержкой сержант повторил. Адрес? Людевиль, штат Массачусетс и Нью-Йорк. Нет, лучше только Людевиль, штат Массачусетс, улица Безымянная. Это ваш ребенок? Да, сэр. Моя дочурка Джон. Где она живет? Здесь, с матерью, на Харпер-авеню. Вы в разводе? Да, сэр. Я приехал повидаться с ребенком. Понятно. Опустить ее не хотите? Нет, начальник, сержант. Поправился он, дружелюбно улыбнувшись. Мы заводим дело на вас, Мозес. Выпивши не были? Не пили сегодня? Вчера пропустил стаканчик перед сном. Сегодня не пил. Может, мне провериться на алкоголь? Нет, нет, незачем. Вам недорожное происшествие вменяется. Мы заводим дело в связи с этим пистолетом. Герцог одернул платьице на дочери. Да это так, на память. И деньги тоже. А что за деньги такие? Да русские деньги времен Первой мировой войны. Освободите карманы, Мозес. Что у вас там, я запишу. Он без возражений выложил деньги, записные книжки, ручки, тряпочку носового платка, расческу, ключи. «Куда вам столько ключей, Мозес?» «Я могу за каждый отчитаться, сэр. Не надо, не надо. Не запрещается, если вы не взломщик. Здесь только один чикагский ключ с красной метиной от квартиры моего друга Асфалтера. В 4 он должен подойти к музею Розенвальда. Я передам ему девочку».